Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона после звукового сигнала. Мы вам перезвоним. Алло. Алло. Слышь, алло. Подонок ебаный, мне завтра утром на работу, я одна в семье работаю, у меня инвалид на руках, мать, два инвалида с бабушкой и сын малолетний, несовершеннолетний. Ты подонок, от того, что тебе нечем заняться, ебешь мне мозги, что понял, ты не брала мразь, деньги у Ануса. Что ты сдох, пидорас вонючий, я свои деньги, если честно, заработала. Она говорит, что ты врешь. Мне похую, кто чего говорит. Понимаешь? Мне похую. Нет, ты, если нормально, человек, ты чего в чужие дела лезешь? Ублюдок. Ублюдок, своей мамане, пизде, у своей маме поковыряйся, у своей мамы. И узнай, что, чего, как там. Мы ты за что, Анусу в чужие будем деньги мстить. Лезешь, знаешь, какие ублюдок? Маньяки звонят, знаешь, какие? Ты понимаешь, что ты, ублюдок, лезешь в чужую семью, подонок. Ты не даешь людям отдых, мразь ты поганая, понимаешь? Разбирай хуй своего папы, пизду своей мамы. Сколько она абортов сделала, посчитай, что тебя выплюнула такую рожу проклятую, поганую. Слушай, а как я тобой займусь, мразь. У меня сейчас будут выходные дни, мразь. Я буду обращаться, я тебя найду. Понимаешь, я тебя найду, ублюдок. У меня крыша картавая, ты меня не найдешь. Мне похую, какая у тебя кличка, ты ублюдок. Крыша понимаешь? У меня картавая. Ублюдок, вот у тебя ни девушки нету, ни друзей, у тебя я никого нупер. Нету. Я нупер. Тебе, ты пидор, понимаешь, вонючий. Ты дрочишь, небось, на порнушку в интернете, больше тебе нечем заняться, понимаешь? Нет, ну погоди. Знаешь, больше, вот какие у тебя есть дела, у тебя же никаких дел нету. Вот кроме того, как мне 24 часа назвонить, меня сейчас не было, я пришла, включила телефон, сыну позвонить. А ты, ублюдок, сразу тут как тут. У тебя, кроме меня, больше никаких проблем нет, забот. Ты не человек, понимаешь, ты, ублюдок, отброс. Понимаешь, я не похуй на этот телефон, я его отключу, больше не включу. Сейчас мобильник еще дешевле, чем городской, хоть обдрочись, обзвонись, понимаешь? Алдусова говорит, что ты врешь.